В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы продолжим разговор о весьма важном для каждого человека предмете – о здоровье, о правильном и грамотном питании, о здоровом образе жизни. У нас в гостях уже известная вам по одной из предыдущих передач Лариса Марковна Позняк, кандидат химических наук, научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова. Вы знаете, Лариса Марковна, я думала о том, что вы рассказывали нам в прошлый раз, и поняла, что проблема эта чрезвычайно важна для всех и каждого. Мне бы хотелось особенно подчеркнуть, что чистая вегетарианская пища способствует не только физическому здоровью человека, но вегетарианство важно также и по этическим соображениям. И, наконец, потребление чистой вегетарианской пищи – это необходимое условие духовного развития личности. Может быть, вы слышали о том, что Бернард Шоу, например, был вегетарианцем. Про него рассказывают любопытные истории. Так, например, когда он принял вегетарианство, врачи убеждали его в том, что отказ от мяса и строгое вегетарианство станет причиной его смерти. Когда Шоу был уже глубоким стариком, и его спрашивали, почему он не пойдет к тем врачам и не убедит их, что вегетарианство пошло на пользу его здоровью, он отвечал: «Я бы с удовольствием, но они уже все давно умерли». Лауреат Нобелевской премии Айзек Сингер, проповедуя теорию ненасилия, подчеркивал моральные мотивы отказа от мяса. Так он говорил: «Если бы даже мне доказали, что мясо полезно, я все равно не стал бы его есть. Всевозможные философы и религиозные деятели, — писал он, — пытаются убедить своих учеников и последователей в том, что животные не более чем машины без души и чувств. Но любой, кто когда-либо держал у себя животное, будь то собака, кошка или даже мышь, знает, что эта теория — наглая ложь, выдуманное для того только, чтобы оправдать жестокость». Я думаю, что и вы сами это знаете. Самое удивительное, то, что происходит сейчас, в наше время. Наши врачи, например, абсолютно убеждены в необходимости потребления мяса. Вот буквально на днях мне попала в руки инструкция по подготовке к одному из поликлинических анализов, где просто черным по белому было написано: на завтрак необходимо, и это слово было подчеркнуто, съесть чай с хлебом и отварное мясо. Врачам часто даже в голову не приходит, что существуют у нас люди, которые просто не едят этого мяса. И понятно поэтому, что проповедь вегетарианства в наши дни постоянно наталкивается на высказывания типа: «А если не есть мясо, то что же тогда есть?» Мы говорили об этом в прошлый раз, вы помните. Либо такое высказывание: «Весь мир ест мясо, и почему я должен от этого отказываться?» Лариса Марковна, в прошлый раз вы обещали нам поподробнее рассказать о здоровой и чистой диете и о том, чем компенсируется в такой диете отказ от мяса. Пожалуйста, поделитесь с нами тем, что вам удалось узнать по этому поводу. Да, спасибо за предоставленную возможность поделиться моими знаниями. И я с большим удовольствием расскажу вам об этом. Но прежде чем перейти к такому подробному фактологическому изложению материала, который, может быть, кому-то покажется ненужным, неинтересным, особенно тем, кто, занимаясь достаточно серьезно духовной практикой, считает, что наше тело — это мешок с плотью и костями. Так вот, я хочу привести высказывание Шрилы Прабхупады в его книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы». «Находясь в материальном мире, вы не должны пренебрегать его законами. Преданному не следует считать, что пока у него физическое тело, он обязательно должен им рисковать. Мы не бросаем вызова материальным законам. И неправильно мнение преданных, которые считают, что они не должны считаться с этими законами. Шрила Прабхупада говорит: это глупость. Главное, рекомендуется принимать то, что необходимо для жизни, но не привязываясь к этому. И, конечно, соблюдение законов материального мира абсолютно необходимо. Итак, мы с вами рассмотрим сейчас совершенно конкретно содержание незаменимых аминокислот, о которых мы говорили в прошлой передаче, в различных продуктах. Эти данные взяты из химического состава пищевых продуктов, такой сборник, о котором я упоминала. Прежде всего, давайте посмотрим содержание в миллиграммах на 100 граммов съедобной части продуктов, так это дается в справочнике, для мясных продуктов. Максимальное количество содержания незаменимых аминокислот в мясе кроликов – это порядка 8100 миллиграмм на 100 граммов продукта. Затем идут колбасы сырого копчения от 8 до 9000. Далее телятина, говядина – порядка 7-8 тысяч миллиграмм на 100 граммов съедобной части продуктов. И затем куры – 7 тысяч миллиграмм на 100 грамм съедобной продукции. Вот это, так сказать, основные расхожие мясные продукты, которые используют наши мясоеды. Кстати, в сосисках содержание незаменимых аминокислот наименьшее, 3600 приблизительно. Вот такие данные. И теперь посмотрим в продуктах вегетарианских содержание незаменимых аминокислот. Я буду называть сначала те продукты, в которых содержание незаменимых аминокислот абсолютно соизмеримо с содержанием таковых мясных продуктов. Например, горох. Обычный горох – это 8300 миллиграмм на 100 грамм съедобной части. Самый богатый по содержанию незаменимых аминокислот – это горох сорта «Маш», которого, к сожалению, в нашем районе не выращивают, но очень много в Средней Азии, и у нас, в принципе, при большом желании можно его приобрести на рынках, в специальных магазинах. Сюда же относится чечевица 8530, затем фасоль 8020. Из зерновых сюда же относится гречиха, правда, уже несколько ниже по содержанию, 3870 миллиграмм. Затем пшеница 3720, овес 3500 и кукуруза. Затем, если мы возьмем ряд круп, а это все продукты, которые практически в основном используются в вегетарианском питании, максимальное количество содержания незаменимых аминокислот это в толокне 4720, овес это 3480, пшено 6660 миллиграммов, гречневая ядрица 3900. И затем мы перейдем к следующей группе. Это орехи. Здесь содержание аминокислот максимальное в миндале 6100. Затем идет фундук 5470 и грецкие орехи 5240. Затем по содержанию, высокому содержанию незаменимых аминокислот идут молочные продукты и семена масличные, растительные масла. Ну, прежде всего, это творог 7680 миллиграмм. Это относится к нежирному творогу. Затем масличные семена, это прежде всего арахисовые, кунжутные и подсолнечные, от 6 до 8000 миллиграмм. То есть, насколько я понимаю, некоторые продукты, которые вот вы сейчас перечисляете, да, вегетарианские продукты, они прямо на одном уровне находятся, да, с мясными. Да, да, и я их называла, угу, вот в первую, да, очередь, да, да, практически, угу, я брала эти данные из справочника тех продуктов, которые максимально приближаются по содержанию. Конечно, в других продуктах, и вот в качестве примера я беру, угу, овощи и фрукты, где, конечно, ниже содержание незаменимых аминокислот, но тем не менее вполне достаточно. Например, картофель 720, баклажаны 400, шпинат 900, салат зеленый 485, затем белокочанная капуста 350, морковь красная 312, Свекла 410 – это достаточно существенные миллиграммы содержания аминокислот. Кстати говоря, в справочнике не упомянута крапива, наша обычная зеленая крапива, а по содержанию растительного белка, следовательно, и незаменимых аминокислот, крапива – это бесценный вообще продукт. Весенняя крапива в основном. Особенно весенняя, конец апреля, начало мая, причем ее не надо варить. Крапиву варить вообще не нужно, потому что идет распад всех естественных продуктов, заложенных в ней природой. Поэтому весеннюю раннюю крапивку лучше срывать и просто резать ее в салат. Она верхняя ее часть и вообще вся еще не колется и вполне приятна и очень полезна. Кроме того, чай настойный на крапиве. Крапива — это вообще удивительный продукт. Она замечательно чистит кровь, к тому же. Вот. И полезна для мытья головы. И так далее, и так далее. Это очень ценный продукт, но самое интересное... Садоводы обычно воспринимают крапиву просто как самый страшный сорняк. А тем не менее, это подарок Бога. Да. Ведь во всех грязных местах вырастает крапива, она проводит там дезинфекцию. И, кстати говоря, эту же дезинфекцию крапива способна проводить в организме. Дальше фрукты мы берем. Содержание незаменимых аминокислот немного ниже, чем в овощах, но тем не менее я выписала те фрукты, которые наиболее нами употребимы. Прежде всего, это садовая земляника, мы ее называем клубникой, и лесная земляника, около 200 миллиграммов содержания. Затем идут груши 170-180, апельсины 172, арбуз 169 миллиграмм, персики 148 миллиграмм на 100 граммов съедобной части продуктов. Я думаю, что радиослушатели вряд ли, конечно, запомнят все эти цифры, до этого и не нужно. Главное, чтобы они теперь имели представление, какие продукты должны быть основой питания, вегетарианского питания. И довод мясоедов, что только в мясе содержатся эти незаменимые аминокислоты, мы, по-моему, очень просто и ясно отвергли. И доказали, что есть множество продуктов, где присутствуют аминокислоты. Простите, а я слышала, как утверждают сторонники мясоедения, что в мясе есть витамины незаменимые, которых нет ни в одном другом продукте. Я не помню сейчас, о каком витамине идет речь, может, вы скажете? Да, вы абсолютно правы, и это еще один довод мясоедов, что только в мясе и в мясных продуктах присутствует витамин В12. Этот витамин, он необходим в нашем организме для процессов кроветворения. И, в частности, многие вегетарианцы, которые не сбалансировали свое питание по необходимым продуктам, действительно, у них возникает иногда такая бледность от того, что нарушаются продукты процессы кроветворения. Так вот, в этом смысле мы говорим, что нет не только в мясных продуктах. Витамин В12, во-первых, присутствует в молоке и молочных продуктах. Затем он имеется в сое. Правда, те белки, которые присутствуют в сое, они достаточно трудно перевариваются организмом, поэтому нужно приготовлять из сои таким образом блюдо, чтобы немножко помочь организму расщепить эти белки. Ну, в частности, на Западе, например, делают такие натуральные соевые пасты. И это помогает организму легче справиться и переварить эти белки соевые. Но по содержанию витамина В12 – это один из самых богатых продуктов. Наряду, конечно, как я упомянула, с молочными продуктами. Это один момент. И второй момент. Дело в том, что мы говорили в прошлой беседе о том, что наш толстый кишечник способен с помощью микроорганизмов, присутствующих в нем, продуцировать, синтезировать незаменимые аминокислоты, и в том числе и витамин В12. Но для этого организм не должен потреблять мясные продукты, чтобы не угнетать функцию этих микроорганизмов. И одновременно организм должен обеспечить такое сбалансированное поступление продукта в организм, и тогда на основе вот этого как бы сырья микроорганизмы замечательно синтезируют витамин В12 именно в том количестве, который необходим организму. Но поначалу все равно надо начать, надо с того, чтобы отказаться от мяса, а потом уже организм восстанавливает свои естественные, присущие ему от природы функции. Да, вот это очень важно. Да, конечно, это важно, это очень важно. Простите, и еще одно. Вы знаете, я слышала очень много, и я думаю, что не только я и наши радиослушатели могли об этом слышать, что мясо, употребление мяса влияет на степень вероятности заболевания онкологическими заболеваниями. Так ли это? Да, это очень важный момент. И вы знаете, когда я вела занятия в оздоровительных группах, мы вели эти занятия по системе японского профессора Кацузо Ниши, и к нам приходили в основном люди, которые либо уже перенесли онкологические заболевания, либо у них были уже признаки такого заболевания, они были в преддверии операции. И, как правило, среди этих людей не было ни одного вегетарианца. Это факт. Это факт. И когда мы рассказывали и объясняли этим людям, что одной из главных причин является мясоедение, вы знаете, они искренне удивлялись. Но когда они начинали отказываться от этих продуктов, мы давали такую определенную методологию, методику такого постепенного мягкого отказа от этих продуктов мясных. Я потом расскажу, какие продукты наиболее вредны из мясных. То действительно они ощущали совершенно другие состояния. Так вот, что касается действительно повышенного фактора риска заболевания онкологическими различными болезнями, об этом пишут. И в любом источнике по естественным методам оздоровления, где этому уделяется большое внимание, и одновременно официальная медицина, которая тоже говорит об этом и говорит достаточно авторитетно. Ну, вот вышла недавно, ну, как недавно, в 1990 году вышла книга профессора, доктора медицинских наук Чаклина «Проблема века», издательство «Знания». И в этой книге, когда он говорит о причинах возникновения рака, в частности, одной из самых таких существенных, он говорит о мясоедении. Ну, в результате многих экспериментальных данных установлено, что существует прямая зависимость между потреблением насыщенных жиров, животных белков, мяса и различных продуктов. Существует зависимость возникновения заболеваний, в частности, кишечника, и тонкого кишечника, и толстого кишечника, и желудка, и различных органов, которые связаны с пищеварительным процессом. Что происходит? Ну, вы знаете, американские ученые Редди и Виндер считают, что под влиянием вот этих жиров, мясных продуктов в процессе пищеварения усиливается желчеотделение, и в толстый кишечник поступает достаточное количество желчекислот и холестерина. Воздействие на них микрофлоры кишечника способствует образованию различных продуктов их окисления. И вот эти продукты окисления обладают колоссальными канцерогенными свойствами. И в первую очередь это так называемые нитрозаминные соединения. И сейчас уже установлено, что эти продукты являются наиболее сильными канцерогенными продуктами. Ну, в частности, доктор Вильям Леджинский в Штатах, он проделал серию экспериментов, в которых нитроамины были введены в пищу подопытных животных. В течение 6 месяцев он вводил определенное количество нитрозаминов, и что обнаружилось? Что у 100% животных после 6 месяцев был обнаружен рак во всех частях тела, в мозге, в желудке, в печени, в надпочечник, во всем пищеварительном тракте. Это очень ясный эксперимент, четко доказывающий, что да, мясо, которое медленно переваривается в кишечнике. Ведь наш кишечник, по сути дела, в 12 раз длиннее нашего тела. В отличие от плотоядных животных, как мы упоминали, в 3 раза всего, да? И там мясо очень быстро, не задерживаясь, выходит. Здесь же это мясо, пока оно переваривается, там начинается гниение. Кстати говоря, в книге Шаталовой упоминается о том, что процессы гниения начинаются в мясе животного или любого другого живого существа именно в тот момент, когда его оставляет жизнь. Мгновенно начинаются эти процессы гниения. Они, может быть, выходят, так сказать, на поверхность, и мы их видим через какое-то более продолжительное время. Но этот процесс гниения наступает. Поэтому даже если мясоед употребляет только парное мясо, как говорят некоторые сторонники, ну, мне не грозит заболевание, я ем чистое, а есть еще такое понятие кошерное мясо. Да. Вы знаете, да? Да, конечно. Вот. Так вот, чтобы эти люди знали, независимо ни от того, в каких условиях это производится, как и так далее, уже бактерии, гниение, вот эти вот мельчайшие молекулы, атомы, они уже там присутствуют. И попадая в организм человека, они начинают свое губительное воздействие и приводят к перерождению нормальных клеток в раковые клетки. Итак, я думаю, это достаточно убедительный момент. И, кстати говоря, уже ученые, которые проводили исследования, у них есть статистические данные о том, что в странах, где высокий уровень жизни, где огромное количество людей потребляют мясных продуктов, у них же и чаще заболевания онкологическими болезнями. Это уже, так сказать, корреляция абсолютно доказанная и выведенная. Простите, вот я как раз хотела сказать еще, заметить одну вещь. Ведь на самом деле то, что часто мы покупаем в своих магазинах, это не только не парное мясо, как утверждают сторонники мясоедения, а оно прошло еще много заморозок, перевозок и так далее. То есть мы едим впрямую уже мясо, которое подвержено процессу разложения. Вы совершенно правы. И мало того, мы же едим мясо, насыщенное различными ядохимикатами и различными химическими препаратами. Вот давайте мы посмотрим. Значит, мясо парное, естественно, не каждый имеет возможность есть парное мясо. Поэтому что делает мясная промышленность? Они стараются ввести такие химические препараты, так называемые антиоксиданты, которые будут препятствовать вот этому процессу гниения. Ну, в химии вы знаете, процессы гниения, окисления – это соединение с кислородом. Значит, они создают различные там вакуумные среды, запаковывают и так далее. Но в любом случае они вводят туда вот эти химические препараты. Они, кстати, являются тоже канцерогенами. Затем такой момент. Ведь смотрите, сейчас у нас вот эти ножки Буша продают на каждом углу. Это такой бизнес. Но это же просто, вы знаете, это убиение нашей нации, я считаю. Ведь я, честно говоря, не знаю, что это такое. Я вам сейчас скажу. Это вот ноги от кур, а точнее от цыплят. От цыплят. Их кормят гормонами, насыщают. Есть такой гормон диетхистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистистististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististististist животному, и он растет, как говорят, не по дням, а по часам. И маленький цыпленок достигает огромных размеров. Представляете, какое огромное количество мяса. Доходы колоссальные. И все это сейчас переправляют нам, и люди с охотой покупают это и едят. Это, конечно, я считаю, просто недопустимо, совершенно недопустимо. Затем другим стимулятором роста является, например, мышьяк. То есть вот в Штатах, оттуда мы много сейчас, и вообще на Западе, оттуда мы много сейчас получаем мясных продуктов, там используют микродозы мышьяка. Но он накапливается в организме и приводит, опять же, к перерождению клеток, и нормальные здоровые клетки преобразуются в раковые клетки. И потом, если там все-таки общественные организации и медицина достаточно внимательно следит за качеством продуктов, там это контролируется в гораздо большей мере, чем у нас, то у нас, как вы сами знаете, контроль практически отсутствует. Да, у нас контроль практически отсутствует, это верно. Но я должна сказать, что несмотря на то, что на Западе, как мы считаем, ведется строгий контроль, но, понимаете, сила, так сказать, монет, сила денег, она велика так, особенно в той среде людей, которым неведомо понятие духовности, для них деньги — это прежде всего. И там часто тоже подкупаются, и все эти моменты, они имеют место. И еще, к сожалению, нам в страну они посылают продукты, порой те, которые уже у них не используют. Не лучшего качества. Да, не лучшего качества. Это печально. Это печально, но это имеет место, к сожалению. И затем еще присутствуют в мясных продуктах, это натриевые нитритные продукты, которые как раз используются как предохранители гниения. И самое интересное, что именно добавка этих химикатов, которые входят в реакцию с пигментом мясных продуктов, и создают вот этот красный цвет. Иначе мясо бы имело такой, знаете, серый отталкивающий вид. Я думаю, что если бы не было этих добавок, то люди просто мясоедение резко поуменьшилось. Просто чисто эмоционально это было таким отторгающим фактором. Но, к сожалению, все так это преподносится красиво, аппетитно и так далее. Хотя существуют какие-то предельно допустимые нормы, которые как бы соблюдаются, но, тем не менее, все эти вещи, они обладают кумулятивным свойством, то есть свойством накапливаться в организме. И накапливаются они, как правило, в наиболее уязвимых органах каждого индивидуума. И отсюда люди болеют онкологическими заболеваниями разных органов. И затем еще такой момент. Очень часто вводят в организм животных, которые потом убивают, различные транквилизаторы, чтобы животные были спокойными, чтобы это мясо росло, росло, понимаете, все, чтобы шло к увеличению веса их. И поскольку болеют животные, как любые живые существа, различными заболеваниями, то вводят и антибиотики. Mm-hmm. То есть, вы представляете, и это все остается в крови животного. И вместе с кровью животного, с его мясом, переходит в кровь человека. Вот отсюда аллергические заболевания, различные инфекционные заболевания, и Бог знает что. И вот этот весь букет и набор химических веществ в мясе, вы сами понимаете, как он действует на организм человека разрушающе. Я не упомянула еще о такой вещи, что ведь, вы знаете, у нас есть такой орган селезенка, которая связана с пищеварением. И как только пища поступает в желудок, селезенка выделяет белые шарики для защиты от этих чужеродных белков. И поскольку человек, вот мясоед, такой типичный мясоед, он ест и утром мясо. Ну как же, не поел бутерброд с колбасой это, или там сосиску, сардельку, это не поел. Он ест в обед обязательно котлету, там отбивную, ростбиф, шашлык, я не знаю что. И он ест вечером. А у определенной категории людей, бизнесменов и так далее, жизнь начинается ближе к ночи. Тогда, когда печень с часу до трех просто перегружена. И именно в это ночное время они употребляют мясо. То есть это уже третий прием мяса. Бедная селезенка, она измучена, она перетружена. Она уже просто не может справляться с таким огромным количеством мяса, которое надо переработать. Она создает этот так называемый лейкоцитарный барьер для защиты нашего бедного организма от этих врагов, чужеродных белков, но она просто не справляется, и она истощается. А селезенка у нас кровотворный орган. И вот вам, пожалуйста, в организм идет кровь, которая загрязнена различными аллергенами, различными вредными токсинами и так далее, и так далее. И все это выбрасывается на кожу. Это бронхиальная астма, это кожные заболевания. Это просто бич нашего времени. И вы знаете, я помню, ко мне в группе подошла одна женщина и сказала: «Вы знаете, вот нашему ребенку 3,5 года, он очень болен». Я говорю: «А что с ним?» «Вот врачи никак не могут понять, у него, понимаете, вот с левой стороны, ну, как раз там, где находится селезенка, прям даже вот все распухло, увеличилось и так далее». Я говорю: «Скажите, сколько раз в день этот 3,5-летний ребенок ест мясо?» Она говорит: «Ну как, 3 раза в день. Вы знаете, он так любит мясо, он ничего, кроме мяса, не признает». Я говорю: «Боже мой, бедный, несчастный ребенок». срочно, если хотите, чтобы ваш ребенок дожил еще хотя бы там до 15-16 лет, не получив онкологического заболевания, чтобы все у него было в порядке, снимите это просто убиенное количество мяса. Да уж, она широко раскрыла глаза и говорит: как, неужели, а мне врачи ничего об этом не сказали? Угу. Вы понимаете, вот такая вещь. Пусть не обижаются на меня ни профессионалы, ни специалисты в медицине, у меня нет медицинского образования, но я думаю, что любой образованный человек обязан взять литературу, взять источники, продумать, проанализировать, прочитать и взять это на вооружение. Понимаете, надеяться только на врачей не нужно. Нам для того и даются знания, чтобы мы могли очень разумно использовать их в своей жизни и особенно в своей духовной практике. Лариса Марковна, вы знаете, я сейчас вас слушаю, и я подумала, если бы я не бросила сама есть мясо 3 года назад, на самом деле, то я бы сделала это сразу после нашей с вами беседы, потому что все, о чем вы говорите, это на самом деле убедительно. Я думаю, что не только я, а все, кто нас слушают, задумаются над этими проблемами очень и очень серьезно. Я хотела только задать вам еще один вопрос. Поскольку как-то много приходится общаться с людьми, и многие, ну, никак, ни в какую не хотят отказываться от этой пагубной привычки, я слышала такие доводы от сторонников мясоедения. Многие говорят, что, да и не только, кстати, люди сами, которые вот, ну, просто обыкновенные люди, которые едят мясо, но и ученые, физиологи в частности. Физиологи утверждают, что вегетарианское питание может привести и приводит к вырождению через какие-то там от поколения к поколению. Вот я хотела вас спросить, так ли это? Вы знаете, когда я ездила на различные научные конференции, семинары по химической, так сказать, отрасли, мы часто после лекций, докладов обсуждали различные проблемы, естественно, касающиеся и здоровья в том числе. Да, действительно, среди, например, химиков, среди биохимиков, физиологов существует такое мнение, что если питаться только вегетарианским, только вегетарианской пищей из поколения в поколение, то в конечном итоге организм слабеет, иммунная его защита тоже приходит в совершенно практически негодное состояние. Человек живет очень короткое, непродолжительное время и умирает. Вот такие заявления я слышала неоднократно. Но я, как человек дотошный, спрашивала: хорошо, расскажите мне, какие есть, ну, например, конкретные примеры и просто статистические данные. Вот взята такая-то, скажем, семья или такой-то род. Вот, например, начиная там с 17 или с 18 века, вот был там прапрадед, потом дед, там сын, внук и так далее. Дайте мне конкретные примеры. Угу. Докажите мне это экспериментально в жизни. Понимаете, так, нет, ну это просто вот были такие как бы умозаключения. Значит, они меня этим не убеждают. Более того, я им привожу примеры, и, кстати говоря, они есть, и наукой, и медицинской в том числе, доказано, что наоборот, идет вырождение тех людей, которые едят мясо и мясные продукты. Ну и один фактор еще, который добавляет к предыдущим моим, так сказать, фактам о том, что мясо вредно и к чему оно приводит в нашем организме, такую возможность, такой факт о неспособности человеческого организма справиться, например, с чрезмерным количеством холестерина, который образуется за счет потребления вот этих животных продуктов. И, в частности, огромного количества потребления животных жиров, мяса жирного и вообще мяса. Оказывается, наш организм устроен так, что он может потреблять минимальное количество холестерина, минимальное, Плотоядные животные, да, они могут переваривать почти неограниченное количество холестерина и жиров вообще без какого-либо болезненного эффекта. Был даже сделан американцами такой эксперимент с собакой. К ее ежедневному рациону добавляли 0,5 фунта жира. И собака принимала такую пищу в течение 2 лет. И самое интересное, что после окончания этих 2 лет, когда сделали анализ, то уровень холестерина в крови этой собаки вообще не претерпел никаких изменений. Попробуйте такой же эксперимент сделать с человеком. Естественно, то количество, мясо, которое человек потребляет, приводит к очень высокому уровню холестерина. Организм человека не приспособлен к тому, чтобы расщеплять этот холестерин. Происходит накопление холестерина в организме. Где в первую очередь? В сосудах. А сосуды наиболее крупные, наиболее важные – это сердечные сосуды. Вообще вся сердечно-сосудистая система приходит в негодность. И вы знаете, последнее время известны факты, когда мужчины в возрасте от 30 до 40 лет умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, причем это происходит такая мгновенная смерть, просто лопаются эти сосуды, которые становятся хрупкими. И при повышении артериального давления кровяного, а оно неизбежно повышается, когда человек постоянно ест мясо, к разрыву этих сосудов. Вот вам, пожалуйста, где же вырождение? Это первый момент. И второй момент. Проделывали такие эксперименты на выносливость. То есть мясоеды, вегетарианцы отправлялись на дистанцию. 100 километров, 50 километров и так далее. Это и что ходьба, вы думаете? Ходьба, бег, просто физическая работа. И оказывалось, что вегетарианцы-то более выносливы, чем мясоеды. И это факты, от которых просто нельзя отмахнуться. Поэтому вывод совершенно четкий, определенный, по крайней мере, я для себя сделала. И экспериментируя на себе, наблюдая себя и наблюдая тех людей, которым я проповедовала вегетарианство, объясняла и рассказывала, просто наблюдаешь перемены, которые происходят в этих людях. И не только на чисто физическом уровне, в плане здоровья физического, но и те духовные преображения, которые происходят, неизбежно происходят в людях. Да, вот это очень важный момент на самом деле. Да. И если позволите, я вот по этому поводу мне хотелось сказать несколько слов. На самом деле, вот мы и в начале беседы, и в прошлый раз мы говорили о том, что вегетарианство важно не только само по себе для физического здоровья, что чрезвычайно важно для каждого человека. Но вегетарианство – необходимое условие для духовного роста, для духовного развития человека. Об этом как-то тоже очень часто забывается. И более того, иногда это просто неправильно и трактуют. Ну, вот многие христиане, например, как вы знаете, все-таки тем не менее, потребляют мясо, ссылаясь на то, что в Библии нигде не сказано о том, что мясо нельзя потреблять. Однако это не совсем так, и мы об этом знаем, и уже многожды по нашему радио, например, многожды говорили о том, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете нету таких моментов, чтобы рекомендовалось человеку есть мясо. Про Христа, например, в знаменитом пророчестве Исаии просто сказано: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, и будет он питаться молоком и медом». То есть на самом деле известно также, что этот момент совершенно ясный, он, по-моему, для многих людей, кто всерьез всем этим занимался, он ясен. И первые христиане, как вы знаете, были вегетарианцами. Апостол Матвей, например, известно, он просто сам об этом писал, и например, в общем, что говорить, очень многие, святой Бенедиктин, например, был вегетарианцем и проповедовал вегетарианство. Это распространенная, так сказать, мысль. Более того, вы знаете, вот у меня есть знакомые и друзья христиане, которые привязаны к мясу, любят мясо, но тем не менее, когда идет Великий пост, и когда они постятся перед Пасхой, то они сами говорят, что они чувствуют в это время необыкновенное ощущение, необыкновенный духовный подъем, духовный рост, экстаз. Но потом, как только это кончается, они опять возвращаются к своим вот дурным наклонностям. Вы знаете, я хочу вот как раз к тому, что вы сказали, рассказать об одном своем знакомом христианине. Он предприниматель, бизнесмен, производитель продукции. Это не из тех бизнесменов, которые покупают, продают. И в прошлом году, когда мы отдыхали на берегу моря, мы собрались вечером в компании. Он достаточно молодой человек, ему еще нет 40 лет. И вино, он отказался от вина. Там несколько нас было людей, среди них вот мы с мужем как вегетарианцы. И он сказал, что он вегетарианец. Он вообще не ест мясо, он и не курит, и не пьет алкоголь, и так далее. И я спросила его: как, ты же такой вообще бизнесмен, достаточно молодой. Каким образом получилось, что ты вегетарианец? Мне стало очень интересно. И он сказал: да, говорит, я соблюдал посты. И то состояние, которое я испытывал в это время, настолько, говорит, меня очищало, и я понял, что я хочу всегда испытывать это состояние. И вот после того, как я оставил мясо, но он строгий вегетарианец, когда я оставил мясо, я как-то глубже, полнее, тоньше стал воспринимать Бога. Вот это правильно, да. Это то самое, к чему стремятся все люди, которые хотят духовно возрастать. И это очень точная вещь. К сожалению, наше время подошло к концу. Наша передача окончена. Вела передачу Ягьявалки Девидаси. До свидания, я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.